Глава 45. Элла. После пар я тащусь в актовый зал с таким энтузиазмом, будто иду на казнь. Внутри полный хаос. Участницы носятся, визжат, репетируют какие-то свои уникальные номера. Ребята из студсовета уже на пределе. Лица перекошенные, нервы оголенные. Дрон сидит за компьютером, обложенный проводами, как паук в своей паутине. Ему повесили на шею свет, звук, диджейку. Бедолага. Выглядит так, будто сейчас начнет биться головой о клавиатуру. Я же направляюсь к Ване. Он выглядит так, будто его последняя нервная клетка уже написала предсмертную записку и махнула ручкой. Парень поднимает на меня глаза из-за огромных линз очков и тут же ехидно хмыкает. «Серебрянская, а где его величество Чернов шляется? Или ему особое приглашение нужно?» «Ого, смелости прибавилось. Прям герой». «И тебе привет». Спокойно парирую. «Он заболел. Что нужно делать?» Ваня фыркает, недовольно дергая плечом. И ворчит. «Ага, заболел. Ясно все с ним. Сейчас девчонки будут номера прогонять. Подойди к Вале, возьми у нее список очередности и объяви участницам. Потом скажу, что дальше». Как обычно, мне достается почетная роль «принеси, подай». Не то чтобы я жалуюсь, учитывая, какими дерганными выглядят ребята. Большие дела, большая ответственность. «А где Валя?» Кивнув головой, уточняю. «За кулисами, где же еще?» Раздраженно бросает, закатывая театрально глаза, что, надо сказать, за стеклами очков выглядит жутковато. «За кулисами тоже ад. Валя бегает, нервная, с измученным видом, а вокруг 10 претенденток на мисс Универа. И каждая считает себя центром вселенной». «Нет, а кофе вообще сегодня будет?» Вдруг верещит какая-то блондинка. «Я на кокосовом молоке только пью. Латте без сахара». «Да. Может, ей еще массаж ног сделать?» Корону еще ни одна не получила, но на голову напялила. «Кофе есть в кофейне», — устало отрезает Валя. «Если так сильно хочется, иди и пей. А мы найдем другую участницу». Блондиночка кривит губы так, словно ей под нос подсунули тухлое яйцо, но притихает. Понимает, что ей скорее пинок под зад дадут, а не латте на кокосовом молоке. Заметив меня, Валя облегченно выдыхает. «Это какой-то кошмар наяву! Я тут зашиваюсь!» «Еще бы! Валю можно понять, учитывая, что именно она по большей части возится с участницами, слушает их потрясающие идеи номеров, капризы, пожелания, а также истерики. «Давай список, я девочек распределю». «Вот, держи». Валя протягивает листок, потом вспоминает и добавляет. «Черт, ленты же еще не привезли! Я пойду звонить, а ты займись этим». Тут она заметно понижает голос и почти шепотом произносит. «Кодлом». «Кодла» — самое точное определение. Отдав мне список, Валя уходит, а я иду в нечто похожее на гримерку. И разумеется, первый человек, с которым я пересекаюсь взглядом, — это Ростова. Желудок сворачивается в тугой узел, но я виду не подаю. Эта тварь, конечно же, улыбается своей стервозной ухмылкой. И, судя по выражению лица, ни капли не стыдится того, что устроила. Наоборот, гордится. Чем? Тем, что напала из-под тишка. Тем, что позвала подружек держать меня? Да уж, прямо достижение века. Я прочищаю горло, громко заявляя. «Девочки, у меня список очереди. Сейчас прочитаю, потом повешу на дверь. Запомните свои номера. Если кто-то захочет поменяться, предупредите до пятницы. Потом будет поздно». Все кивают. Только Ростова фыркает, будто я тут для нее воздух порчу. Читаю по порядку. И вот когда доходит до нее, Ростова, как по команде, возмущается. «А почему я в самой середине? Поставь меня либо первой, либо последней». Я смотрю прямо ей в глаза и ледяным тоном чеканю. Повторяю еще раз. «Если хотите поменяться, договаривайтесь между собой». Ее взгляд начинает рыскать по гримерке. Явно ищет жертву, на кого можно надавить. Очевидно, выберет самую слабую. Но это не мои проблемы. Дочитав список до конца, подытоживаю. Я повешу список на дверь. Если будете меняться, подойдите в студсовет и утвердите. Из всей толпы недовольна только одна. Ну да, угадайте, кто. И зачем ей этот конкурс вообще? У нее уже корона на башке воображаемая. Так напялила, что и бульдозером не снесешь. Я возвращаюсь к Ване. Дальше мы вместе следим за прогоном номеров. Где свет поправить, где дым пустить, где декорации лучше поставить. Казалось бы, все идет гладко. Девчонки поют, танцуют. Кто-то косит под звезд. Я уже даже начинаю верить, что день закончится без катастроф. Но нет, конечно же, нет. Ведь очередь доходит до Ростовой. Она выходит вся такая королева бала. Губы на пол лица, взгляд, будто сейчас всех казнит. Начинает петь. Поет, скажем так, средней паршивости. Вроде даже попадает в ноты, хотя радости от ее вокала примерно как от зубной боли. Однако, когда начинается связка с подтанцовкой, Ростова внезапно замирает и верещит в микрофон. «Можно музыку выключить?» Дрон, прифигевший за пультом, тут же жмет стоп. Тут и начинается цирк с конями. Ростова в полный голос наезжает на свою же танцовщицу. «Ты овца где должна стоять? Сзади меня, ясно? Сзади! А ты какого черта вперед лезешь? Хочешь, чтобы я из-за тебя проиграла, курица тупая?» Та самая танцовщица, оказывается, вовсе не из робкого десятка. Глаза сверкают, руки в боки, а ответ — точно хлесткая пощечина. «Ты чё сказала, лохудра? Это я овца! Ты сама меня позвала, сама мне заплатила, а теперь я вдруг не подхожу?» «Ничего себе! Они тут ещё подтанцовку нанимают!» «Ты уволена, поняла? У-во-ле-на! Бездарность!» Орёт, как бешеная собака, Ростова. «Да пожалуйста!» — фыркает та и толкает Ростову плечом. «Подавись своим конкурсом, коза!» Девушка гордо уходит со сцены. На несколько секунд повисает гробовая тишина. «Ну и чего застыли? Работаем дальше!» — рявкает эта стерва. Дрон включает музыку, но зал гудит. Кто-то шепчется, кто-то давит со смехом. «Может, Чернов и засранец?» — ворчит рядом Ваня. Но эту Барби с силиконом вместо мозгов он бы быстро поставил на место. Я только киваю. В точку попал. К счастью, драма-квин больше истерик не закатывает. Репетиция продолжается, и в целом все идет как надо. Мы уже заканчиваем, когда мой телефон вибрирует. СМС с незнакомого номера. «Ты уже освободилась?» Я морщу лоб и машинально пишу. «Это кто?» Через секунду приходит ответ. «Судьба твоя ненаглядная». Улыбка сама прорывается на лицо. «Макс, конечно. Похоже, у него новый номер». Записав контакт, отвечаю. «Да, я уже заканчиваю». В ответ короткое сообщение. «Я заеду через 10 минут». Сердце начинает колотиться быстрее, когда я отправляю. Хорошо, жду. И вот снова эти чертовы бабочки в животе. Мы виделись утром. Утром. Но почему тогда я дрожу, будто жду его после долгой разлуки? Может, потому что теперь все другое? Совсем другое. 10 минут кажутся вечностью. Я стою у выхода, перебираю пальцами ремешок сумки, злюсь на себя за волнение, но ничего поделать не могу. И вот он. Машина тормозит прямо у входа. Сердце бухает так, точно собирается выпрыгнуть навстречу Чернову. Я сажусь внутрь, и мир вдруг становится тесным, слишком тесным для этого жара. Макс в своей повязке на голове выглядит еще более привлекательным. Брутальность в чистом виде. Наглец сразу накрывает ладонью мое бедро и с дерзкой ухмылкой бросает. «Успела соскучиться, любовь моя? Мы же утром виделись!» Фыркаю, но щеки уже горят. «А вот я успел!» Дерзко парирует. Я даже моргнуть не успеваю, как он накидывается на мои губы. Поцелуй глубокий, наглый, горячий. У меня внутри все сжимается в тугой узел, а дыхание сбивается. Макс отстраняется, а его ладонь скользит ниже, к животу. «Как там? Не болит? Все нормально?» спрашивает хрипло, наклоняясь ближе. Я вспыхиваю от ушей до кончиков пальцев. «Господи! Он про... про то самое! Про вчера! Черт! Да я вчера же девственности лишилась!» «Все хорошо», — выдыхаю смущенно. «Отлично!» — ухмыляется. «Тогда поехали. Отвезу тебя домой, моя умница». «Боже, скажите, что мне это не снится!» Макс Чернов приехал за мной, чтобы просто отвезти домой. Такая банальная и маленькая вещь, но это забота. Разве у меня был шанс не влюбиться? Даже если и был, то сейчас уже это не имеет никакого значения. Я влипла по уши.